Глава 15. «И чего ты боишься?» — тихим шепотом спросила Мила, когда девушки укрылись за закрытой дверью спальни вместе с Сашкой. Сын Милолики почти уснул, развалившись между мамой и тетушкой. Обычно Мила укладывала сына в детскую кроватку. В семье свекров имелось все необходимое. А Семён, когда родился Сашка, собрал и кроватку, и стульчик, и люльку. Но сейчас Мила дала слабину и не стала перекладывать уснувшего сына на его законное место. Любуясь мальчиком, Маруся устроилась рядом. Благо, кровать позволяла. Мила видела, как подруга нервничает. Что-то тревожит ее. Но Маруся не делилась тайнами. Когда уехал Рустам, девчонка быстро замкнулась в себе, размышляя о чем-то своем. «Он тебя обидел?» — нахмурилась Мила, а потом со злостью пригрозила. «Если он тебя хоть пальцем тронул, я ему такое устрою». «Нет, Рус здесь ни при чем», — нахмурилась Маруся, а потом, спрятав лицо в подушку, проговорила. «Зачем твоему брату такая, как я?» Но Мила расслышала приглушенные слова и даже начала смеяться, но вовремя спохватилась. «Будить Саню нельзя». «Наивная ты, Маруся», — фыркнула Мила. «Лучше скажи, поедешь с нами?» Маруся вздохнула. Рустам уехал меньше недели назад. Не было и дня, когда бы Рус не звонил ей. Разговор у них по-прежнему не клеился. Это раньше они могли язвить и припираться друг с другом бесконечно. Сейчас же все настолько изменилось, что Маруся боялась сказать что-нибудь лишнее. Каждый день Рустам сам ей звонил. Коротко просил скинуть фото и молчал. И Маруся молчала. Потому что не знала, что говорить. Будто между ними повисло напряжение, такое осязаемое, что можно было ножом резать. Девушка послушно отправляла Русу новые фото. Взамен писала в чате также лаконично «И твое». Рус послушно фоткал и себя. Из этих снимков Маруся узнавала, где находился мужчина. В основном на улице или в машине. А вот одна фотография была сделана в помещении. Это было раннее утро. Маруся не спалось. Она открыла их переписку и первой отправила свеженькое фото. В ответ получила такое же свежее, даже горячее. Нагашев был в спортзале. Стены и висящая за его спиной груша это подтверждали. Сам мужчина был обнажен. Ну, наверное, одежда на нем все же была, но в кадр не попала. Зато в полной красе широкие, гладкие, влажные от пота или воды плечи. Напряженные от того, что Рус держал телефон на расстоянии вытянутой руки. Даже кубика пресса попали в кадр. И вызвали в Марусе смущение вперемешку с восторгом. Было неимоверно стыдно. Но именно это фото потом стало для девушки самым любимым. Бережно хранимым в памяти гаджета и многократно пересматриваемым. И да, Маруся уже не сомневалась, что поедет в город. Оставалось только дождаться, когда и Мила с Семёном соберутся вернуться домой. Заодно и ее с собой прихватят. И хвала богам, этот великий день состоится уже завтра. Маруся, конечно же, умолчала об этом в немногословных разговорах с Рустамом, но с замиранием сердца ждала завтрашнего дня. Ждала и нервничала. Что она скажет ему? Как поведет себя? Что будет делать? Сразу приедет к нему? Или следует дождаться вечера? Позвонить ему или самой приехать? Тьма вопросов, сомнений и ни единого ответа. «Поеду, я уже и вещи собрала». Папа отпустил с условием, что займусь делом, призналась я, вспомнив разговор с грозным родителем. «Отлично», — порадовалась Мила, а потом мечтательно заулыбалась. «Давай сразу завалимся в руны. Так и хочется поглядеть на довольную рожу братца». Маруся лишь покачала головой. Однако идея Милы показалась неплохой. Осталось придумать, как ее воплотить в действительность. С реализацией плана все прошло замечательно. Семён сам вдруг предложил оттянуться в клубе. Бабушка Нона пообещала посидеть с Сашкой. В итоге уже следующим вечером девушка принарядилась, накрасилась, завела волосы и принялась ждать появления машины Семёна под окнами. Но увидела огромный внедорожник, который аккуратно парковался во дворе. Маруся приникла к стеклу носом, пытаясь разглядеть каждую мелочь. И вдруг поняла, что широко улыбается. Из тачки вышел Рустам. Девушка и раньше видела Нагашева в костюме при полном параде. Но сейчас его внешний вид показался Марусе особенно привлекательным. И пиджак сидел превосходно. Обрисовывал широкие мускулистые плечи, мощную грудную клетку и узкую талию. И рубашка отлично сочеталась по цветовой гамме. Пусть без галстука, но Рустам все равно выглядел шикарно. Мужчина вскинул голову, бросил взгляд на те самые окна, стекло которых Маруся едва не продавила своим носом. Рустам хмурился. Тем не менее, мужчина казался Марусе очень красивым, мужественным. И что уж скрывать, сексуальным. Тем временем Нагашев распахнул заднюю дверцу своего автомобиля и вынул огромный букет цветов. Маруся в изумлении вскинула бровь. «Рустам и цветы? Это что-то новенькое. Хотя нужно отдать должное воспитанию мужчины. Он всегда приносил с собой кучу подарков, гостинцев, игрушек для детей, чего стоят небольшие и изящные, но, судя по логотипу производителя, дорогие часики, подаренные при последнем визите. Всем представителям женской половины семейства досталась своя пара. А вот у Маруси были самые красивые. И, кажется, невероятно дорогие. Как только Маруся увидела коробку, протянутую ей Русом, тут же раскрыла ее и надела изящный браслет часиков на запястье и больше не снимала украшения, чем спровоцировала задумчивые взгляды мамы. Накаша вскрылся под козырьком подъезда. Маруся тут же помчалась открывать двери. Сколько нужно времени, чтобы преодолеть несколько лестничных пролетов? Оказалось, совсем немного. Но за эти мгновения Маруся успела нанести блеск на розовые губы, а вот угомонить сумасшедшее сердце не смогла. Короткий звонок в дверь, и Маруся уже провернула ключ в замке. Рустам стоял за порогом, упирался рукой в стену рядом с дверной коробкой и смотрел на девушку с высоты своего огромного роста. А цветы сунул под мышку. Маруся готова была рассмеяться, но так и замерла с открытым ртом. А ведь хотелось сказать, что вот таким образом не держит букет для девушки. Но столкнулась с тягучим, потемневшим мужским взглядом, и столько в нем было всего, что Маруся замерла на полуслове. Рустам шагнул ближе. Он знал, что времени у него нет. Видел тачку Семёна, въезжавшую во двор. Понимал, что скоро друг припаркуется и придет за Марусей. Или позвонит, чтобы спускалась. Все понимал. А вот все равно не мог не подняться к ней сейчас. До одури хотел увидеть ее, заглянуть в глаза, вдохнуть легкий аромат ее духов. И вот приперся с веником. Опять буксует, как пятиклассник. Букет! Вот же идиота кусок. Аккуратно перехватил букет. Вроде бы и не помялись. Маруська смущенно приняла цветы и тихо шепнула. «Очень красивые. Спасибо».